Шестое. За прутьями клетки все замерло. Четыре громадные крысы застыли, растопырив уши, и лишь кончики их носов подрагивали, исследуя воздух. Крупный самец повернул свою голову вправо, откуда ему послышались тихие шаги. Его черные круглые глаза влажно поблескивали в тусклом свете луны, заглянувшей на поляну, где находилась клетка. Только что самец и три его подруги все свое внимание и свою злобу направляли на животное, занимавшее другую половину клетки. Крысы подходили к перегородке, принюхивались, пищали, шипели на животное, темной массой затаившееся в своей тюрьме. В этом животном было что-то странное. С одной стороны, крысы знали его как росомаху, сильного, выносливого зверя, неприхотливого в еде и в условиях обитания, и очень опасного для самих крыс. С другой стороны, эта особь, там, за прутьями, отличалась от обычной росомахи. Да, даже в запахе было что-то не то. Более странным, необъяснимым и пугающим для крыс в эту минуту стало лишь поведение той сущности, которую они сначала приняли за обычного человека — старуху в плаще. Старуха принесла крыс в мешке из прежних мест обитания. Принесла усыпленными и выпустила в клетку через маленький люк в крыше. Все четыре особи грузно упали на землю, усланную хвоей, и обнаружили, что они не единственные узники этой непонятной темницы. И еще оказалось, что из клетки не так уж сложно удрать. Прутья стояли не слишком часто, и, немного помучившись, даже самец смог протиснуться между ними. Крысы не воспользовались этим немедленно, только потому что в теле оставалась заторможенность, и потому что сама старуха, посмотрев на них, развернулась и отошла. Она не пыталась их убить, не пыталась спустить на них росомаху, затаившуюся в другой половине клетки. Более того, от старухи не исходила угроза смерти, что крысы чувствовали безошибочно. И когда старуха принесла и бросила через люк в клетку живую беременную белку, стало ясно — сущность, которую они приняли за человека, не причинит им вреда. Наоборот, эта сущность в них нуждается. В первые дни после того, как они получили бельчатину, крысы предполагали, что в дальнейшем их пищей должна стать росомаха. А они испытывали страх перед ней, и хотя могли пролезть на ее половину, никто на это, конечно, не решился. Однако росомаха пищу от старухи не получала, и было ясно, что со временем она ослабнет настолько, что крысы смогут напасть на нее безбоязненно и прикончить. Но время шло. Сами крысы начали голодать и подумывали, не покинуть ли клетку, пока не поздно. А росомаха, казалось, была полна прежней силой. Иногда она прижималась мордочкой к прутьям и следила за старухой, стоявшей неподвижно часами. Потом старуха куда-то исчезла, и крысы уже решили, что больше дармового корма им не получить. На всякий случай они в очередной раз подразнили росомаху, свернувшуюся калачиком в дальнем конце клетки, чтобы убедиться, та по-прежнему им не по зубам. Одна из самок уже приноровилась к тому, чтобы протиснуться между прутьев, оказавшись за пределами клетки, а две другие следили за ней, когда старуха вернулась. В руках она держала мешок, в котором оказался человеческий детеныш. Лакомство для крыс в прежней жизни недоступное. Они замерли, неверяще выглядывая из клетки. Росомаха, наоборот, заметалась, кружа по клетке, пытаясь разгрызть прутья, протиснуться сквозь них, разрыть землю, но тщетно. Прутья не пропускали ее тело и не давали с ее зубам. Внизу был сплошной настил, врытый в землю пол клетки. Она скулила, как собачонка, у которой забрали щенков. Жалкий, пронзительный звук был едва ли не единственным на поляне. Ребенок казался без сознания, но живым. Старуха держала его за ворот курточки, как щенка за шкирку. Держала на вытянутой руке и медленно приближалась к клетке. Запах человечины наполнил внутренности крыс сладкой, почти болезненной истомой. Росомаха заметалась еще неистовее, и на миг могло показаться, что внутренняя перегородка не выдержит ее напора. Но для трех изголодавшихся самок это прошло незамеченным. Только самец, покосившись на росомаху, обнаружил кое-что непонятное. От росомахи исходило какое-то свечение. Свечение чем-то напоминало прозрачный красноватый дым. Этот дым поднимался вверх, проходя сквозь крышу клетки, и старуха, державшая ребенка, втягивала этот дым ноздрями. Потом и самец перестал видеть это. Старуха нагнулась, чтобы открыть люк. Кеха вошла в ельник и заметила очертания клетки. Она не видела деталей сквозь прутья, но слух у нее был достаточно острым, чтобы определить, что там происходит. Как обычно, крысы, изголодавшись, проявляли повышенный интерес к животному в другой половине клетки. Глупые твари. Они хоть и обладали очень высоким интеллектом, близким к человеческому, по-прежнему не могли понять, что видят не просто росомаху, что это особь, особенное животное. И, похоже, они никогда больше не увидят в своей никчемной жизни. Другую такую смогут увидеть лишь их далекие потомки, если только род не прервется. Как обычно, первым приближение кеха обнаружил самец. Самый трусливый и осторожный из четверки. Кеха слышала, как он приник к прутьям, втягивая воздух. Через пару шагов кеха услышала, как зашевелились самки. Три крысы тоже подались к той стороне клетки, которой она приближалась. Наверняка они пытаются унюхать, несет ли, кроме запаха самой кеха, человечиной. И наверняка кеха углядит в их маслянистых глазках разочарование, когда окажется, что руки ее пусты. Зато росомаха, неуловимо шевельнувшаяся, лишь сейчас чуть расслабится, убедившись, что время очередной человеческой жертвы еще не пришло. Кеха остановилась неподалеку от клетки и вслушалась в лес. Где-то между этой поляной и окраиной поселка послышался сухой щелчок. Человек, идущий в этом направлении, наступил на ветку. Дальнейшие его шаги теперь уже едва угадывались. Но очень скоро кеха будет слышать его, не напрягаясь. Медленно, но неумолимо человек сокращал расстояние. Следующие полчаса кеха не шевелилась, застыв с закрытыми глазами. Звук шагов человека медленно, с остановками приближавшегося к поляне, становился все явственней. Крысы тоже замерли, недоверчиво и боязливо глядя на странную человекоподобную сущность, которая принесла их сюда, в клетку, откуда при желании можно сбежать и почему-то их кормила. Они по-прежнему больше всего опасались кеха, когда та находилась в таком состоянии, превращалась в изваяние. Для них это было необъяснимым, а для живых существ необъяснимое всегда вызывает страх. На всякий случай крысы не двигались, справедливо полагая, что их неправильное поведение вызовет гнев Кеха. Замерла и Росомаха, поглядывая на Кеха из своей половины. Когда человек оказался не дальше, чем в сотне шагов от поляны, Кеха шевельнулась, и в движении ее безгубого рта крысам почудилась плотоядная улыбка. Егерь продвигался медленно, несмотря на то, что смог бы отыскать нужный сектор леса очень быстро. Он давно изучил эту чащу, протянувшуюся от поселка к городу, и место, где 2 недели назад с жителем поселка случилось что-то странное, не представляло для него тайны. И все же он не спешил. Его что-то смущало. Что? Интуиция? Он не знал. Он шел вглубь леса, пытаясь понять, откуда взялось это тревожное чувство. То, что он сейчас сделал, несмотря на просьбу капитана Назарова, было неофициальным, и егерь не взял помощников и теперь жалел об этом. Когда ему позвонил Назаров и предложил встретиться, егерь признал, что и сам думал об этом. В чем-то его не устраивал случай с Иваном. Казалось, егерь что-то не доделал в прошлый раз. Тогда все его помыслы были о прочесывании леса, о потерявшемся ребенке, и лишь когда прошло время, и вероятность найти мальчика живым стала нулевой, мысленно егерь вернулся к той первой ночи поисков. К тому моменту он уже знал официальное заключение лечебницы в отношении несчастного, и все же это его не удовлетворило. Егерю по-прежнему казалось, что какие-то детали остались вне поля зрения тех людей, кто участвовал в поисках. Капитан Назаров тоже оказался недоволен поисками пропавшего мальчика и поинтересовался, нельзя еще раз изучить то место, где помешался Иван. Егерь ответил утвердительно. Кажется, Назаров хотел сказать что-то еще. Хотел, но так и не сказал. Как истинный работник правоохранительных органов, Назаров посчитал, что лучше промолчать, нежели приводить ничем не подтвержденные версии. Сейчас егерь подумал, что капитан был не совсем прав. По мере приближения к оврагу егерь все придирчивее осматривал землю и деревья. Он по-прежнему не знал, что ищет, какого рода следы, но это лишь усиливало напряжение. Вот и овраг. Егерь решил перейти овраг в полусотни шагах от того места, где, предположительно, его переходил Иван. Если на Ивана повлияло что-то извне, это случилось либо в самом овраге, либо сразу после него. И лучше держаться оврага, как той ниточки, которая куда-нибудь выведет. Оказавшись на другой стороне, егерь постоял, прислушиваясь к лесу. Что-то неуловимо изменилось в лесу по сравнению с прошлым годом. Сложно было сказать, что. Нет, лес не стал выглядеть умирающим, и живность, и растительность продолжали свой жизненный бег. Вот и птицы поют. А это верный признак, что все более-менее в норме, но что-то все равно не так. Даже в пении этих птиц, словно они не так свободно сообщают миру, что заняты поиском партнеров. Возможно, так. Было что-то неуверенное, приглушенное в этих трелях. Или так всего лишь казалось самому егерю. Покачав головой, он двинулся вдоль оврага. Спустя пару минут на пути возник густой ельник. Иван должен был пройти здесь перед тем, как его обнаружили ползающим на четвереньках. Егерь сдвинулся в сторону от оврага, отыскивая пространство между деревьями. Решив не удаляться от оврага, он протиснулся меж густых мрачных ветвей. На мгновение у него возникло ощущение, что его не пускает ветка, которую он не заметил, свисавшая на уровне пояса. Но это тут же прошло, когда он опустил глаза. Секунда! И он вышел на свободное пространство и замер. В глаза бросило сооружение, напоминавшее клетку. И за ее прутьями что-то шевельнулось. Желая рассмотреть, что внутри, егерь даже не огляделся, хотя и почувствовал на себе чей-то взгляд. Когда он шагнул к клетке и, казалось, вот-вот поймет, что видят его глаза, какой-то звук заставил его оглянуться, егерь вздрогнул. В 10 шагах стоял человек в плаще. Невысокая старуха с омерзительной отталкивающей кожей лица. Порывы ветра трепали полы ее плаща, но егерь даже не осознал, что ветра на поляне и вообще в лесу нет. Его охватил страх. И от неожиданности, и от вида старухи, и от исходившей от нее явственной угрозы, и от понимания, что она как-то связана с тем, что случилось с Иваном и, возможно, даже с пропавшим мальчиком. Егерь вскинул ружье. «Что вы здесь делаете?» — вырвалось у него. Старуха не ответила. Она по-прежнему стояла, не шевелясь, чуть опустив голову, и капюшон не позволял видеть ее лицо. На всякий случай егерь взвел курки, и в этот момент ему почудились сзади тихие шаги. Он быстро оглянулся, но никого не обнаружил. Однако шаги стали отчетливей. Кто-то подходил к нему. «Стой, где стоишь!» — выдавил егерь. Старуха на это никак не отреагировала, но шаги приблизились вплотную. Егерь встал к старухе боком, снова никого не заметил, а когда повернулся назад, старухи уже не было. Он тихо ахнул, рассматривая поляну, и в этот момент что-то проткнуло ему шею. Изо рта у него хлынула кровь, и в глазах потемнело. Кеха вытянула свои пальцы из шеи егеря, и его тело распласталось на земле. Крысы, увидев, что двуногий неподвижен, заметались в клетке, поглощая воздух короткими жадными порциями. Они запрыгивали друг другу на спины, царапали когтями прутья, пищали. Они справедливо полагали, что им тоже достанется от общего пирога. Затем, заметив, что Кеха не двигается, они замерли, опасаясь, что своим поведением лишат себя пищи. Некоторое время Кеха стояла, рассматривая тело егеря. Нет, она не убеждалась, что он мертв. Она знала это с того момента, как ее пальцы проткнули шею человека. Кеха размышляла, как практичней распорядиться этим подарком обстоятельств. Еще 2 часа назад она не думала, что кто-то из людей сам придет сюда, прямо к ней в логово. Она планировала, что уже сегодня ей придется найти 2-го ребенка, так как силы начинали блекнуть. Она рисковала, что крысы, вовремя не получив пищи, начнут пожирать друг друга. Эти глупые прожорливые твари могли и уйти, но, скорее всего, чтобы не покидать такого необычного места, они для начала прикончили бы самую слабую самку. Восстановить прежнее равновесие антагонизм крысы росомаха будет непросто. И осуществимо, если только заменить этих тварей и начать все сначала. Между тем Кеха рисковала перейти ту грань, когда в поселке поднимется настоящая паника, но селение еще не будет зависимо от нее. Кеха рисковала, пока не возведет здесь, на этой поляне, своеобразный макет селения с паучками вместо людей, с паучками, спавшими а одним большим клубком, который Кеха держала в мешке из плотной ткани, зарытым в овраге. Пришло время выпустить их на волю. Прошло 3 дня. Сытые крысы, развалившись, дремали. Изредка они открывали глаза, чтобы лениво посмотреть на застывшую Кеха. Та стояла так долго, очень долго. Сначала крысы проявляли любопытство, высовывали свои носы из клетки, следя за странными манипуляциями Кеха. Она вырыла в земле углубление шириной в 2 человеческих шага и что-то положила туда. Из клетки ничего не было видно, потом интерес у крыс пропал, и они предались приятной и продолжительной дреме. Росомаха все это время лежала, свернувшись калачиком, и лишь по медленно вздымавшейся шерсти можно было понять, что она дышит и жива. Положив клубок из паутины, мха и ветвей на дно углубления, Кеха принялась ждать. Когда солнечные лучи коснулись клубка, внутри послышалось движение. 1000 лапок зашелестели, перенося тщедушные уродливые тельца по лабиринтам жилища. Кеха ждала. Наконец из клубка показался 1 паучок, затем 2, 3, 4. Они недавно проснулись и еще не покидали клубок. Они суетливо бегали снаружи, не решаясь спуститься на землю. Их становилось больше и больше, и вот некоторые стали покидать клубок и отбегать на небольшое расстояние. Кеха ждала. Со временем отдельные паучки стали выбираться из углубления, без труда одолевая его склоны, но в любом случае паучки возвращались домой, как только наступали сумерки. Кеха по-прежнему ждала. Паучки обживались на новом месте, привыкали к своим каждодневным маршрутам, которые рано или поздно заканчивались возвращением домой. Одни уходили далеко, другие не очень, третьи вообще не покидали углубление, где находилось их пристанище, но так или иначе все они приходили обратно. Однажды перед рассветом, пока вся живность на поляне дремала, кроме росомахи, настороженно следивший сквозь прутья клетки, Кеха прочертила большим пальцем борозду на земле в форме окружности, охватывавшей углубление. Выждав какое-то время, Кеха снова наклонилась и провела еще одну окружность, на этот раз шире в диаметре. Окружность охватывала и углубление, и первую окружность. Между линиями появился зазор шириной в 2 человеческих шага. Чуть позже, когда Кеха почувствует, что солнце вот-вот появится на горизонте, она проведет еще одну окружность, самую широкую. Кеха выпрямилась, глядя на свои художества, и росомахе, следившей за ней, показалось, что та удовлетворенно улыбнулась. Теперь обеим, и Кеха, и росомахе, оставалось ждать, когда взойдет солнце, и паучки станут покидать свое пристанище. Многое решится и станет ясным, когда первый паучок достигнет ближайшей борозды.